Глава 128. Воскресным утром 2 апреля мистер Лонзо Пердью, его жена и дочери стояли на коленях в боковом пределе церкви святого Павла, вознося молитву, когда по проходу промчался посыльный и что-то шепнул президенту. Увидев, как глава правительства, уже совсем седой, вышел из церкви неуверенным шагом, мистер Пердью наклонился к уху жены. «Оборона прорвана», – прошептал он. «Ты видела его лицо?» «Наверняка так и есть. Нужно как можно скорее собрать вещи и успеть на поезд». После службы они не стали тратить время на разговоры со знакомыми, а прямиком отправились домой, уложили 3 дорожных сумки и поспешили на вокзал. Однако оказалось, что отправление всех поездов задерживается, и причины никто не называл. Весь день народу на станции все прибывало, толпы вели себя все более нагло и распущенно, толкаясь и заполняя все платформы и залы ожидания. Все кончилось тем, что мистера Пердью с семьей вытеснили за дверь вокзала. Они услышали звон стекол на ближайших улицах. «Погромщики!» – вздрогнул мистер Пердью. «Должно быть черномазые», – сказала его жена. К сумеркам окрестные улицы наводнились таким количеством людей, какого мистер Пердью не видел уже много месяцев. С приходом темноты понеслись слухи. Ли оттеснили от Питерсберга и с линии обороны Ричмонда. Его армия беспорядочно отступает на запад. Терпение людей иссякало. Где-то уже вспыхивали ссоры и даже драки, и чтобы навести порядок, на вокзал были посланы солдаты, которые не церемонились с гражданскими. А потом раздался первый взрыв. «Папа!» – вскликнула Клитемнестра, дочь мистера Пердью, цепляясь за своего не менее напуганного отца. «Что они там делают?» «Уничтожают здание. Думаю, это была фабрика Тредегара». Его дочь Марселина начала громко кричать и нести всякую околесицу, как будто лишилась рассудка. И мистер Пердью без колебаний дал ей несколько пощечин. Это помогло. К 11 часам уже весь город был залит светом пожарищ. К вокзалу подъехала карета Дэвиса, окруженная вооруженными до зубов солдатами. В дымном свете фонаря мистер Пердью увидел, как президент прошел в здание. Кто-то в толпе сказал, что его ждет поезд на Данвилл. Мистер Пердью почуял предательство, когда заметил еще несколько известных персон в сопровождении охраны, проходящих в здание вокзала. Он увидел прохвоста Мэлори, который потратил кучу драгоценных долларов на бессмысленные военно-морские проекты, и заменившего Мемингера в Министерстве финансов Тренхолма, который приехал в госпитальной повозке. Потом появился этот проклятый еврей Бенджамин, холеный и бодрый, как всегда. Эту кучку избранных спешно отправляли в безопасное место, подальше от постоянных взрывов, зарева пожаров, которое становилось все ярче, грабежей и погромов. «Сейчас будут поданы товарные вагоны специального поезда!» – закричал со ступеней вокзала железнодорожный служащий. «Повторяю, вагоны будут открыты, но никакого багажа с собой брать нельзя! Никакого!» Толпа с криками рванулась вперед. Все толкались, били и царапали друг друга, как заклятые враги, пытаясь первыми протиснуться в станционные двери. Мистер Пердью увидел, как недалеко от него упала какая-то маленькая девочка, и ее тут же затоптали. Он даже не попытался помочь, потому что упорно тащил свою жену к платформе. «О, Лонзо, как же так?» – причитала она. «Без багажа? Но у нас здесь столько ценных вещей!» «Тогда ты останешься здесь без меня. Девочки, пинайте этих женщин, если они не хотят двигаться!» Так семья отвоевала себе место в поезде, отходившем от Ричмонда в 11 вечера. Когда поезд с грохотом и резкими рывками медленно тронулся с места, менее расторопные люди, оставшиеся на перроне, начали яростно отпихивать друг друга, пытаясь втиснуться в вагоны, уже набитые до отказа. Мистер Пердью и еще несколько мужчин в их вагоне стояли у открытой двери и защищали свои семьи, пиная по лицам и рукам тех, кто хотел влезть. Марселина потянула отца за полу сюртука и показала на группу людей на платформе. «Папа, это же мистер Сальварини с семьей!» «Да, очень плохо», – пробормотал мистер Пердью. Он потянулся вниз к мягкой женской руке с двумя обручальными кольцами на безымянном пальце, которое, словно какое-то глубоководное создание, вынырнуло из толпы и вцепилось в его ногу. Он ухватился за средний палец и выгнул его назад. Когда рука отпустила его, он услышал, как хрустнула кость. Самой женщины он так и не видел. Толпа постепенно отставала. Поезд набрал ход и въехал на эстакаду. Пальто и галстук мистера Пердью превратились в лохмотья. Он был измучен, но счастлив и весьма удовлетворен нетипичным для него проявлением героизма перед лицом опасности. Вверх по реке темноту озаряли огромные столбы света. Это горели другие мосты через Джеймс. «Наверное, мне надо было пойти в армию», – думал мистер Пердью, когда поезд уносил его в ночную тьму. Когда солдаты уже покидали город, часть из них, в основном раненые отставники, организовали рейд по правительственным хранилищам на 13 и 14 улицах, поджигая коробки и ящики с официальными документами. Седой мужчина, на вид лет 40, хотя ему было всего 25, из любопытства открыл один из деревянных ящиков и воскликнул. «Эй, да тут что-то новенькое, недоставленная почта. Сожги ее», – приказал сержант. Его брюки, как и у всех остальных, были мокрыми от виски. По улицам, через которые они проходили, текли буквально реки виски. Мародеры громили все. Седой солдат чиркнул спичкой. Когда несколько писем загорелись, он выхватил их из ящика и с их помощью поджег второй, потом третий и четвертый. Когда пламя разгорелось, он бросил пачку на дощатый пол, уже горячий, и торопливо вышел за дверь.